Глава 7. Проповедник. Комендант ничуть не был удивлен появлением Зиха. Встретил охотника довольно дружелюбно. Сразу, без всяких разговоров и вопросов, взял квитанцию, отпер ключом железный оружейный шкаф и выдал Зиху его стурмер, а в придачу к винтовке официальное разрешение на ношение оружия на территории особого поселения «Город», подписанное главным военным комендантом Каменного леса. Зих осмотрел винтовку, проверил, все ли патроны в магазине, не замечая, как презрительно кривит рот, наблюдающий за его действиями комендант. «Ничего не украли?» – осведомился комендант, когда Зих повесил винтовку за спину. «Ничего?» – охотник шагнул к двери. «Счастливо оставаться!» «Погоди!» Комендант взял со стола какой-то листок. «То, что тебе разрешено носить оружие, еще совсем не значит, что ты его можешь применять, когда тебе вздумается. Так что лишний раз не стоит провоцировать патрули. Может, плохо кончится». «Уже понял». Зих понял, что должен это сказать. «Полчаса назад на моих глазах патруль расстрелял женщину. У нее не было оружия, но ее все равно убили». «Значит, было за что?» Комендант потянулся к пачке сигарет на столе. «Заработать не хочешь?» «Я тебе про убитую женщину говорю. Патруль решил, что она дикая, но эта женщина не была дикой, это точно». «Чего ты от меня хочешь? Чтобы я нашел этих гавриков и поставил их к стенке за самосуд?» Комендант криво усмехнулся. «Где это случилось?» «Возле универмага «Тайга». «Железнодорожный район. Это не моя зона ответственности. Хочешь разборок? Топай к Милошевичу. Это военный комендант железнодорожного. Только вряд ли ты чего добьешься. Давай лучше о настоящем деле поговорим. Готов помочь военным властям за приличную плату?» «Смотря что ты предложишь. Если отстреливать собак на ударнике, сразу скажу, я пас». «Нет, собак отстреливать я тебе не предлагаю. Пока ты был в карантине, получили мы тут одну информацию. И есть в 5 километрах на северо-запад от города маленькое поселение. Называется Радужная обитель. До войны там дачный поселок был. А где-то с полмесяца назад там сектанты из наследников мира обосновались. С позавчерашнего дня с ними нет связи. Радио не отвечает, будто вымерли они. И я про тебя доложил командованию, так они уполномочили меня предложить тебе шабашку». «Да? И какова плата за мои хлопоты?» «Сначала разобраться надо. В Радужной обители наш наблюдатель находился, и его надо найти в первую очередь. Найдешь, тогда о плате поговорим». «А что, своих солдат не пошлете? У них другой работы не в проворот. Так берешься или нет?» «Нет», — сказал Зих, — «некогда мне, сами разбирайтесь». Он вышел из комендатуры успокоенный и даже немного развеселившись. Винтовка у него, и желать большего нечего. Надо отдать должное коменданту, оружие он возвратил в целости и сохранности. Да и разговаривал с Зихом совершенно другим тоном, чем в прошлый раз. И разрешение выдал. Официальные дела закончены, теперь можно... Хотя нет. Еще одно дело осталось, и надо с ним побыстрее разделаться. В храме было так же холодно, как и снаружи. Да и храм был одно название, просто каменная коробка, оставшаяся от старой церкви, без крыши, без купола, с обветшавшими почерневшими стенами. Ветер врывался в лишенные рам окна и провалы дверей, наметал муар ледяной крупы на пол, покрытый лужами грязной воды. И поминутно задувал горящий на длинном, поставленном поперек нефа столе свеч. Когда свечи гасли, высокий человек с лысой головой и глубокими темными глазами вновь зажигал их деревянной щепкой от летучей мыши, которую держал в руке. В промежутках между свечами на столе стояли почерневшие, покрытые копотью и патиной предметы церковной утвари. Алтарные кресты, потиры, ковчежцы. А еще на столе были картинки в рамках. пейзажи, где зелень, покрытая травами земли, соперничала по яркости с голубой синевой безоблачного неба, где было много света, и чистые улыбающиеся люди смотрели безмятежными взглядами на линию горизонта. Были на столе и уже знакомые Зиху красные книжки Завета, заботливо укутанные в полиэтилен. Лысый человек не обратил на охотника никакого внимания. Он был слишком занят разжиганием задуваемых ветром свечей. И Зих сам заговорил с ним. «Я ищу проповедника наследников по имени Александр», — сказал он. «Слышал о таком?» «Зачем он тебе?» — ответил лысый, не глядя на Зиха. «У меня для него плохие новости». «Нынче новости чаще всего плохие». Лысый все же перевел взгляд на гостя. «А это значит, что ты не вестник радость». «Так это ты, Александр?» «Да, я Александр». Лысый поставил на стол фонарь. «Чего ты хочешь?» «Вот, посмотри». Зих протянул ему книгу с надписью Козьмы. Лысый взял книгу, раскрыл, прочитал надпись, беззвучно шевеля губами. Лицо его осталось таким же непроницаемым. «Здесь сказано о мальчике», — промолвил Александр. «Где он?» «Там же, где и отец. Мы слишком поздно нашли его». «Значит, они оба в последнем убежище». Александр перекрестился. Зих, помедлив секунду, сделал то же самое. «Где ты их нашел?» «У старого трубопровода. Уж прости, похоронить их я не смог». «Это не важно. Бог примет всех, кто на земле и в земле. Ему все родные». «Еще раз прости, что огорчил. Счастливо оставаться». «Ты ведь не только с дурной вестью ко мне пришел», — внезапно сказал Александр. «С чего ты решил?» «В его храм приходят для того, чтобы думать и говорить о нем». «Я для этого недостаточно крепко верю, уж извини». «Я вижу. Хоть и крестное знамение творишь, а нет в тебе рвения веры. Ты не хочешь признать своих грехов и своего несовершенства». «У тебя свечи снова погасли», — заметил Зих, шагнул к выходу. «Поэтому займись делом, а со своими грехами я уж как-нибудь сам. Будь здоров!» «Зажечь свечу совсем нетрудно», — слабо улыбнувшись, сказал Александр. «А вот сердце человеческое зажечь верой куда труднее». «Вот только громких слов не надо!» Зих остановился, хотя еще миг назад хотел побыстрее уйти отсюда в тепло. «Ты-то сам веришь в то, что говоришь? Или просто так поханжить решил?» «Вот смотри». Александр запалил лучину от летучей мыши и начал зажигать погасшие свечи. «Видишь, как просто. Одно движение руки, и они снова горят». «Люди не свечи. Вообще не понимаю, что ты хочешь этим сказать». «Ты задумывался когда-нибудь над тем, что случилось 104 года назад?» Поднялся огненный ветер и задул сразу миллиарды свечей, и некому было их разжечь заново. «Как ты думаешь, почему это случилось?» «Мне это не интересно. У меня нет времени думать над такими глупостями». «Правильно. Ты не можешь увидеть истины, потому что в твоей душе нет света. Ты живешь просто потому, что тебя однажды родили на свет, и ты выжил. Ты не умер от болезни, от голода, не стал добычей двуногих и четвероногих людоедов. Но твоя душа слепа. Она еще не родилась». «Ты что ли та повивальная бабка, что поможет моей душе родиться?» «Знаешь, был у меня учитель по имени Снегирь. Хороший мужик, жаль, помер несколько лет тому назад. Вот он тоже иногда что-то мне про душу говорил, но я в нее не верю. Нет никакой души. Есть тело, которому нужны пища, вода, убежище, тепло, любовь, лекарства и сон. И если всего этого нет, тело умирает, и все, конец». Зих похлопал по прикладу своей винтовки. «Вот эта штука надежнее любых красивых слов и заклинаний. Она защитит меня и от людей, и от зверей. А твои собратья шастают по внешнему миру без оружия, ищут приключений на свою просветленную задницу. 3 дня назад мы группу таких вот святош в родники отбили у диких. Между прочим, девчонку спасли, которую уже разделать на порции собирались. Не твой бог всемогущий ее спас, а я, хрен многогрешный. Так что зажигай свои свечки и не суди людей, целее будешь. Бог выбрал тебя своим орудием. Вот ты и спас их. Разве это так трудно понять? Бог мне об этом не сказал, а вот с вами он говорит, если верить тому, что происходит. Истинно так. Александр просветлел лицом. Мы слышим его голос. Это он позвал нас сюда, велел покинуть свои приюты и идти для того, чтобы создать на земле оплот веры. Сегодня нас еще мало, всего несколько десятков в этом городе, но придет день, и нас будут тысячи, и мы изменим этот мир, вот увидишь. Интересно, усмехнулся Зих, неужто всерьез во все это веришь? Я верю. Для меня моя вера – это все. Александр поднял красную книжку, ту самую, что принес ему охотник. Я даже не спрашиваю, читал ты ее или нет. Если бы читал, не говорил бы того, что сейчас говоришь. Тут все ясно и точно написано. Каждое слово как огнем жжет. И что же тут написано? Про то, что надо по внешнему миру без ружья разгуливать? Или про вечную жизнь? Знаешь, ты эти сказки бабкам-кислорожим рассказывай. «Тяжело тебе жить, брат», — сказал проповедник. «Без веры, без надежды живешь». Без истины. А истина, она ведь простая. Вот. Александр раскрыл книжку, начал читать торжественно, нараспев. «И не будет холода, потому что в убежище согрею вас теплом, большим, чем тепло огня. Дарую вам свет ярче, чем свет солнца и луны. Не будет голода, потому что накормлю всякого, кто алчит, напою того, кто жаждет. Не будет страдающих, потому что исцелю недуги и смятения души. Не будет зла и ненависти, потому что дарую всем любовь. Не будет смерти, потому что верну к жизни всякого, кто мертв. За все, что отдам вам, прошу одного – веры в могущество мое, в слово мое, в истину мою. Неужели так трудно поверить, скажи мне? А зачем мне верить? Зиха поневоле захватил этот странный спор, а может, просто после двухдневного сидения в карантине захотелось поговорить. Вот смотрю я на тебя и вижу. Стоит мужик в куртке на рыбьем меху, губы синие от холода. Видно, что мерзнешь здорово. Оружия у тебя нет. Любой ханурик из тебя мозги выпустит, если захочет. Глаза у тебя голодные. Наверное, с утра не жрамши, так? И храм твой развалина с детскими картинками и свечками. А я вот не верю. Но я в теплом комбезе, с оружием, при хабаре. Сейчас пойду в гостиницу, стопку накачу, поем. Заметь, я у Бога ничего не прошу. Сам все себе добываю. Шкурой рискую, но без этого никак. Такой он этот мир, который вы изменить хотите. Иди, живоглоту свои сказки про убежище почитай. Он тебя послушает внимательно. Наверное, горе у тебя было большое, сказал проповедник, помолчав. Точно ему требовалось время, чтобы осмыслить слова Зиха. Хотя точно было. Сейчас у всех горе, у каждого свое. Но без веры никак нельзя. Тогда жизнь совсем смысла не имеет. Остался только холод, голод, безумие и смерть. Как же тогда жить? А вот это и есть самое трудное, дружище. Просто жить, несмотря ни на что, без сказок, без самообмана. Попробуй, может, получится. Нет, Александр покачал головой. Я не верю тебе. Ты не от сердца все это говоришь. Боль в тебе сидит. Она и говорит за тебя. Твои истинные мысли совсем другие. Ты тоже веришь в вечную жизнь. Все мы в нее верим. Мы уже умерли один раз. Весь этот мир умер. Двух смертей не бывает. Впереди только вечная жизнь. Ты это своим брату и племяннику расскажи. Или той женщине, которую сегодня на моих глазах патруль шлепнул. «Что-то сильно кажется мне. Она из ваших была, а ее за дикую приняли и убили. На шубейку ее позарились. Они мертвы, и второй жизни им никто не даст. А если бы сидели там, где сидели, остались бы живы, глядишь. Ладно, не мое это дело. Прости, пора мне». В книге Завета написано: «Кто стремится сохранить свою жизнь, тот ее потеряет. Кто потеряет жизнь, уверовав в меня, тот будет жить вечно в царстве моем», — сказал проповедник. «Мои родные живы, они в Боге живут. Придет день, они вернутся ко мне, потому что смерти нет. Жаль мне тебя, ты этого не поймешь никогда». «Это верно, темный я, непросветленный», — с иронией сказал Зих. «Ко мне мои покойники только во сне возвращаются, иногда. Но я этому что-то не рад. Ладно, бывай». По лицу Александра было видно, что он хотел ответить. Но тут по нефу прошел новый порыв ветра, задул свечи, опрокинул несколько картинок в рамках. Зих еще несколько секунд смотрел, как проповедник, дрожа от холода, пытается застывшими пальцами разжечь погасшие свечи. Потом вышел из храма. На душе было смутно и неопределенно. «Мужчина!» Какая-то закутанная в тряпки фигура, вроде как женщина, подскочила к Зиху. «Подайте, ради бога! С голоду пухнем!» Зих тяжело глянул в отекшее, покрытое болячками лицо, в мутные, выцветшие глаза, скинул с плеча рюкзак и достал коробку бульонных кубиков, часть сухого пайка, выданного в карантине. Бросил несколько кубиков в протянутую грязную ладонь и пошел дальше, не слушая летящих в спину слезных благодарностей. Отошел подальше и подумал: что сделал? Поддался жалости? Расчувствовался после беседы с проповедником? Может, эта тетка была сегодня среди тех, кто возле универмага «Тайга» рвал глотку в яростном ненавидящем крике, требуя убить светловолосую женщину в заячьем кожухе? Сделал и сделал, черт с ним. Холод начинал пробирать до костей, а включая систему обогрева, Зих не хотел, чтобы не разряжать элемент. Надо идти в тепло. Лучше всего в ту гостиницу, где кормят восхитительной свининой. Поесть, выпить, согреться и подумать, с чего начать поиски диска Дроздова. Найти его поскорее и покончить со всем этим. Нечего здесь больше делать. На этот раз свинина была похуже. Сала и хрящей было больше, а соус отдавал чем-то прогорклым. Но спирт хозяин ночлежки разбавлял мастерски. В голову ударило с четвертой стопки. «Хорошо?» – спросил хозяин, глядя на разомлевшего Зиха. «Не то слово. Чего сам не пьешь?» «А можно?» – заявил парень, нацедил себе с полстакана пойла, лихо опрокинул в горло и заел куском свинины прямо со сковороды. С минуту оба молчали, наслаждаясь теплом и опьянением. «Освоился в городе?» – спросил хозяин, накладывая Зиху еще свинины. «Освоился, даже в храме побывал». «У блаженных?» – хозяин фыркнул. «Заходили тут двое, листовку мне свою принесли, приглашали на собрание. Да только мне их, боженька, до фонаря!» «Вот и я сегодня о вере много говорил. Воздух сотрясал. Налей-ка еще». «Их тут много появилось в последней неделе», – сказал парень. «Раньше не было, а тут вдруг расплодились что крысы. У нас население разом в половину выросло. И куда власти смотрят?» «Во-во, они лезут в город, а меня в карантин замантулили». Тут Зиг замолчал, пораженный новой, неожиданной мыслью. «Слушай, а ведь я на ядренке один был, ни одного сектанта. Их что, в карантин не сажают?» «А хрен их знает, мне до них дела нет. Мое дело гостиница, я деньги зарабатываю себе и жене». «Тоже верно». Зих подцепил вилкой кусок свинины, отправил в рот, прожевал. «Давно женат?» 4-й год. Хорошая у меня жена, только не родит никогда. Ну, тут уж делать нечего, это у многих так». «А где здесь какой подарок для бабы можно купить?» «В центре на Советской есть хороший магазин «Тысяча мелочей». Цены там высокие, но товары хорошие. До военного добра много. И жатвы у них всякой полно. Я там обручальные кольца покупал». Хозяин продемонстрировал Зиху золотое кольцо на пальце. «Хочешь жене что-нибудь прикупить?» «Да надо бы, а то все деньги пропью, домой вернусь ни с чем». «Тоже правильно. Если есть что сменять на хороший товар, зайди туда, не пожалеешь. Еще налить?» «Не, хватит. Спать хочу. Завтра день колготной будет. А то...» Зих вдруг увидел то, чего не заметил в свой первый визит в гостиницу. На столике ухода на кухню стоял старый видавший виды транзисторный радиоприемник. «Гляжу, радио у тебя есть. Работает?» «Работало, пока власти на городской телебашне какую-то свою установку не поставили. Теперь только их трансляция идет. А там музыка какая-то скучная, и говорят много. Да и батареи денег стоят». «Жаль. Ладно, спасибо за ужин и выпивку». Тепло, сытость и пьяная истома быстро сморили Зиха. Но, засыпая, Зих успел еще подумать о трех главных событиях минувшего дня. Во-первых, о карантине, в который его определили, хотя прочих пришлых в каменных лес туда никто не отправлял. Во-вторых, об убитой женщине. Зих так и не смог найти ответ, кто она была такая. В-третьих, местные власти им, похоже, заинтересовались, иначе как объяснить, что комендант сразу предложил ему дело. И дело вроде как серьезное. А он, оказывается, знаменитость, если и в каменном лесе ему с места в карьер находят работу. Только вот непонятно, к добру это или к худу. А если так, лучше убираться отсюда поскорее, пока не поздно.